дверях успеха мы вместе. Позабудь про лень, труп подарит радость через поле пот. Честными путями действуй и решай, быть смелым и упрямым. Прекрасный, ясный, яркий день. In your day. Не отступись, трудись, трудись. Позабудь про лень, труд подарит радость через поле пот. Честными путями действуй и решай, будь смелым и упрямым.